Присаживайтесь. Добрый вечер, слава нашему Господу. И хочу еще раз пожелать всем, чтобы Господь хранил нас в это время, да и в любое другое время. У нас с вами послание Иакова, и я сегодня намерен закончить первую главу, хотя текст очень объемный по своей духовной, по своей духовной вот концентрации, по своему содержанию. Но я надеюсь, что мы с вами успешно его пройдем. Несколько тем будут затронуты, но тем не менее они все как бы вполне соединяются в одно целое. Поэтому первая глава с 17 стиха. Я зачитаю до конца, а потом мы вместе уже будем рассматривать по смысловым отрывкам и по стихам. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Если кто из вас думает, что он благочестивый, не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Амин. Итак, первые два стиха. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный спускается свыше от Отца Светов, у которого нет даже тени перемен». Все, что любой человек вот как бы производит доброе в этот мир, это исходит от Бога. Я знаю, некоторые не согласятся, а как же неверующие люди? Ведь они неверующие, эти люди. Дело в том, что когда Бог сотворил человека, Он заложил внутрь доброе начало и злое начало. Для того, чтобы человек, используя свободный выбор или свободную волю, мог уподобить себя Создателю. Любое доброе действие, оно от Бога внутри даже плохих людей. Проблема в том, что люди не могут перестроить как бы всю свою жизнь так, чтобы ими руководил Бог от начала до конца, чтобы все это было в исполнении заповедей, то, о чем говорится потом. Нам всегда кажется, ну как, а плохие люди, разве они как бы могут что-то делать хорошее? Знаете, если бы вам кто-то спас жизнь, ну, надо быть совсем уже неблагодарным человеком, чтобы как бы подвергать сомнению, да, хорошее он дело для тебя сделал или плохое. И иногда бывает так. Для одного человека этот человек хороший, а для другого плохой. Где же середина, где же правда, где же баланс вот этот? В заповедях Божьих. Поэтому Конечно, мы можем придать этому стиху и более духовное толкование, но хотелось бы все-таки, чтобы мы смотрели на жизнь глазами человека, а не глазами такого, знаете, духовного робота, который все делает по программе. Ну, а если программа сбилась на свалку этого робота, дайте нам другого теперь, который все будет делать правильно и полностью будет удовлетворять наши желания. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше. То есть дары Святого Духа, а не от Бога. Тема тоже спорная. Ну, я понимаю, для кого-то совсем бесспорная. Вот, но дары Святого Духа, вот они с рождения внутри человека, или они вдруг появляются, когда человек становится верующим? Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос однозначно и думаю следующим образом. В каждом человеке есть определенные способности, определенные задатки, определенные таланты. И вот когда человек рождается свыше, при содействии Святого Духа, они начинают правильно реализовываться в Боге. И тогда становятся действительно дарами Святого Духа. То есть изначально, как предпосылка, некая способность человека благодаря Святому Духу оживает. Вот она как бы получает дыхание жизни через Святой Дух. Ну, например, человек от природы, он может быть от природы, от рождения, да, от Бога по природе своей. Он может быть достаточно способным, например, аналитически мыслить. Такая предрасположенность. И жизнь тем или иным образом помогает ее развить. Я думаю, вы встречали в своей жизни довольно много людей, у которых нет высшего образования, но в силу того, что человек читал, эрудицию поднял свою и умеет аналитически мыслить, в определенных сферах жизни он действительно может считаться неплохим специалистом. Пример, да, вот просто пример. Человек, если не будет рожден свыше, может стать хорошим адвокатом, допустим. Учится, способный, от рождения способный, умеет вычленять, выделять главные вещи, поэтому хорошо пользуется законом и, приобретая жизненный опыт, становится очень хорошим опытным адвокатом. С другой стороны, этот же самый человек мог бы стать хорошим проповедником, хорошим раввином, хорошим евангелистом или хорошим просто учителем в какой-нибудь семинарии или библейской школе, используя те же самые врожденные качества. Святой Дух, он, я бы сказал, придает способности действительно оттенок или сторону уже дарования. Ну, я не исключаю совсем тех случаев, когда человек, например, не имея вообще ничего, родившись свыше, вдруг начинает что-то делать, то, что он не делал до этого раньше. Хотя я, честно говоря, ну, не встречал такое. Вот в чистом виде, чтобы так было. Да? Проявления, какие-то проявления есть. На самом деле, я не хотел здесь долго останавливаться. Писание говорит, что захотев, Он родил нас словом истины. Вот когда Бог рождает человека своим словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Видите, как написано? То есть именно когда мы рождаемся свыше, мы становимся началом Его создания. Другими словами, мы возвращаемся, мы начинаем путь назад в Ган-Эден. Мы начинаем путь назад в то состояние, в котором был первый Адам. То есть, когда человек рождается свыше, он становится неким начатком. Да? А с чего все начиналось? Бог сотворил за 6 дней весь этот мир. В 6-й день Он сотворил человека по образу своему и подобию. И отсюда человек начал свой путь вниз, к сожалению. Так вот, когда Бог рождает нас свыше, мы начинаем свой путь вверх, назад, в то состояние, когда человек был чистым. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. О чем здесь идет речь? Речь идет о неправильных реакциях человека на какие-то события в его жизни. Вот эта неправильная реакция, она, как правило, возникает из-за того, что уже в этот момент человек чем-то раздражен, чем-то недоволен, стеснен иногда, ограничен где-то, не имеет свободы передвижения. То, что я сегодня наблюдаю, вот из-за того, что мы находимся вот в этом состоянии, да, коронавирус сейчас вокруг везде, нельзя. Люди стали резкими, люди стали очень быстрыми на свою неправильную реакцию, на свой гнев. Вот я сюда ехал сейчас, мы ехали, я обратил внимание, кафе открыты, шуарма работает, бурекосы работают. Даже 2 точки, вот шуарма работает. Людей, конечно, мало, но работает. И там, где дешевле, там людей больше, как обычно. Послушайте, ну там железные прилавки, там вокруг столько стекла и металла. Не навытираешься, да? И все равно люди едят, кушают, ничего не закрыто. А кто-то говорит, нельзя из дома выходить. Если я выйду из дома и пройду больше 100 метров, мне выдадут штраф на 5000 шекелей. До тех пор, пока нет официального заявления от главы правительства, это все не работает. Мы это видим вокруг себя на улице. Вместе с тем мы видим очень много несправедливых вещей. Вот. Я не знаю, чем это вызвано. Думаю, территориальными вещами. Вот где-то я слышал, там, допустим, Пальмахим, по-моему, да, вот кибуц полностью закрыт. И да, я просто остаюсь в группе еще. Вот. Гольшеруах – это люди, которые катаются при помощи воздушного крыла такого или при помощи просто волн. И там в группу прислали, вот как мештара, полиция, из воды, из берега вылавливает вот этих людей. Некоторым дают штраф. Интересно, я сегодня открыл там вот прямо корабль полицейский с воды. Отсюда полиция. И это вот под Хайфой, там, где Меридиан, вы знаете, наверное, да? Там камнями так выложено, от берега в воду такие полосы. Оказалось, и следующий ролик, первый там говорят, вот выписывают штрафы и все такое. Второй ролик после этого, видео, пишет кто-то. Да не, все нормально, их просто сказали южнее быть. То есть вот здесь, отсюда и в эту сторону нельзя, там коронавирус, а в эту сторону уже можно, и они дальше катаются. Вот. Вы не представляете, сколько сегодня информации. Каждый ловит что-то и боится, и думает, выходить из дома, не выходить. Вот. Я тоже каждый вечер слушаю, стараюсь послушать вечером или с утра в записи, да, что там объявили, пока ничего не объявили, пока ничего не поменялось. Хотя усиленно говорят о том, что меры будут сильнее. Когда будут, конечно, мы будем подчиняться властям. И я верю, что это нам же на пользу, потому что чем плотнее будет карантин, тем быстрее можно будет ограничить просто распространение инфекции. Вот. А люди, вот из-за внешних таких обстоятельств становятся раздражительными, становятся более злыми, меньше любви в них. Почему? Я думаю, потому что внутренний мир человека, он вот в этот период беднее становится. В этот период не хватает духовного питания. Даже просто, когда человек два раза в неделю может прийти в собрание, хочешь не хочешь, эти два часа здесь он находится и хоть как-то питает свой дух. Ну а дома у многих, я думаю, руки не доходят. Ну, в смысле, не эти руки, а вообще, гипотетически. Вспомнил сейчас хороший такой афоризм. Он был настолько брезгливый, что ему было противно взять себя в руки. Вот многие не могут взять себя в руки, понимаете? Духовные такие. И сесть почитать Писание, помолиться какое-то время. Сделать что-то, что подпитало бы вот этот внутренний дух. Отсюда реакции неправильные. Мир незаметно отнимает территорию внутри человека. Поэтому отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Послушайте, послание Иакова написано евреям в диаспору. С этого начинается оно. «Двенадцати коленам, находящимся в рассеянии». Более того, это послание соборное. То есть относится к верующим людям. А зачем Иаков говорит верующим, что они могут спасти свою душу? Потому что спасение – это процесс, который не должен останавливаться. Мир незаметно пытается затормозить внутри верующего вот этот процесс спасения. Поэтому Библия все время говорит, наблюдайте за собой, чтобы не лишиться благодати. Ну и здесь, в этом тексте, на самом деле довольно много мест, которые я хотел бы осветить, как параллельные места. Итак, отложи в нечистоту и остаток злобы. Посмотрите, человеку нужно на самом деле остановить вот этот процесс. Остаток злобы, то есть ты начинаешь движение к Богу в тот момент, когда внутри тебя кипит еще ярость, кипит злоба, недовольство, нелюбовь, неприязнь, еще что-нибудь. И в этот момент тебе нужно взять себя в руки ради спасения своей души. Но как здесь не вспомнить 6 главу Евангелия от Матфея, молитва «Отче наш» 6 по 9, по 13 стих. Провери раз 9, может быть, по 13 стих. Мы все знаем на память этот текст. А 14-15 стихи говорят о том, что если мы не прощаем других людей, то Бог не прощает нас. И там это так объясняется, что даже для непонятливого нету места для того, чтобы потом сказать, а я не понял. С 9 по 13, да, спасибо. Понимаете? Отложить остаток вот этой злобы. Ее иногда так много, что человек забывает о своей душе уже. Кротость помогает нам принять Слово Божье, которое оживляет душу и делает ее спасенной, делает ее живой. Но вы знаете, это точно так же я бы сравнил, как человек дышит, и поэтому он живой. Но если он перестанет дышать, он умрет. И есть в нашей жизни процессы, которые обязательно должны происходить до самого конца. Так же и здесь. Мы спасены, пока дышим, пока питаемся вот этим Божьим Словом. И это нужно делать до конца, до финиша. Не важно, кто как начал, важно, как мы заканчиваем свой путь на земле. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Посмотрел, отошел и забыл, какой он. Понимаете, Слово Божье является зеркалом нашей души. Об этом пишет не только апостол Иаков. Об этом пишет также и Рабби Шауль во втором послании к Коринфянам. Я сейчас зачитаю это место. О чем идет речь? Когда человек смотрит в Слово, он видит отражение там своей души, и он может совершить покаяние, он может исправить что-то. Если же смотреть на других людей, эти люди всегда будут что-то делать неправильно. А отравляться будет душа человека, который будет осуждать его за то, что он сделал неправильно, то или другое. Поэтому осуждать не нужно. Мы должны принимать друг друга такими, какие мы есть. И, конечно, стремиться к пути исправления. К сожалению, какая-то часть верующих людей довольствуется только тем, чтобы слушать Слово. Ну и, конечно, в силу того, что многих так научили изначально, тебе достаточно слушать. Вот не важно, как ты живешь, важно, чтобы ты был в курсе. Но это ошибочное учение, оно неправильное. Оно не ведет душу к спасению. Человек должен, услышав, переварить это слово. И переварить его действием или исполнением заповеди. Заповедь, именно исполнение заповеди, помогает нам с вами вот это слово оживить в своей жизни или сделать его животворящим для нашей души. Пока мы это просто слушаем и не делаем, это информация, даже если я с ней согласен. То, что ты с этим согласен, не может тебя спасти. Спасет тебя действие, когда ты вот это слово реализуешь в своей жизни. Будьте исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Вы представьте себе, если человек только слушает, он себя обманывает. Как это? Ведь он же Божье Слово слушает. Потому что он себя обманывает тем, что думает, что этого достаточно, а этого недостаточно. И об этом мы подробно поговорим с вами во второй главе, когда будем говорить о вере или о реализации веры. Я просто напомню, ведь вера должна быть такой, которая спасает жизнь или нет? Полная вера, правда ведь? А полная вера формируется из трех составляющих. Если там не будет хотя бы одной, этого будет недостаточно. Интересная вещь. Итак, о зеркале души. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Амен. О каком преображении говорит здесь Рабби Шауль? Он говорит о том, что когда мы смотрим в Священное Писание, или когда мы слушаем это Священное Писание, а фактически читая или слушая его, напомню, в то время, когда писались эти письма, очень мало было людей, способных читать. В основном это были люди, которые приходили в собрания, они были неграмотные, но они умели считать и умели слушать. И вот человек, услышав проповедь, услышав свиток, который зачитывается вслух, должен был преображаться. Вот это слово должно было в нем начать работать. О каком преображении идет речь? Об этом тот же Рабби Шауль говорит в послании к римлянам, 12 глава, 1-2 стих. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву Богу, живую, святую и благоугодную». И дальше написано: «И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». Преобразование человека должно происходить в образ Божьего Сына. Тогда мы начинаем четко понимать желание Бога в отношении себя. А что Он хочет от меня? Скажите, Сын Божий, Иешуа, Машиах, имел познание воли Божьей для себя? Вот что Ему делать на земле? То же самое производит в нас Писание, если мы исполняем заповеди. Чем больше и чаще мы исполняем заповедь, тем лучше мы начинаем понимать волю Бога по отношению к себе. А если мы будем только слушателями, мы на завтра уже забудем. И об этом Яков говорит. Посмотрел, отошел и уже не помнит. И уже забыл. Поэтому смотреть надо в Писание, а не на других людей. Что происходит? Какая ошибка? Почему он говорит, не обманывайте, да, себя сами? Человек смотрит на брата в общине и говорит: о, так я лучше, чем он. У меня все в порядке. И тот, который в его глазах как бы хуже, тоже смотрит на другого и говорит: не, ну я не такой, как он. Я лучше. Вот это самая большая ошибка. Потому что сравнивать нужно себя не друг с другом, не с людьми, а с Сыном Божьим. А пример мы можем брать друг с друга в хороших вещах, в плохих нет. А в хороших – да. Как это работает? Слушай, ну вот у него получается, а почему я не могу? Давай я тоже попробую, и у меня будет получаться. То есть я смотрю на брата какого-то и сравниваю себя с ним и думаю: слушай, ну вот он же может, а почему я не могу? Вот как можно сравнивать себя друг с другом, подавая пример друг другу, как бы подтягивая друг друга на более высокий духовный уровень, а не наоборот, оправдывать себя в собственных глазах, как будто я лучше. Мы все предстанем на суд Божий. Поэтому давайте не будем себя обманывать. Священное Писание должно быть для человека зеркалом его души. Как мы используем зеркало? Мы смотрим в него и видим, где запачкались, а где нет. Или, например, сестры смотрятся в зеркало и подправляют красоту и делают как бы себя красивее, да? Брови выщипывают, например. Макияж красят на губы. Ну да, можно сказать более литературно. Я утрирую. Братья тоже умываются, да? Закисончики в глазах протираем. Мы используем зеркало для того, чтобы убедиться в том, что когда я выйду на улицу или к столу на завтрак в своей семье, я буду выглядеть нормально. Почему же мы не используем Писание как зеркало для своей души, чтобы красоты добавить себе, чтобы убрать с лица грязные пятна? Получается, я посмотрел на себя, ну да, некоторые посмотрели, и настроение совсем испортилось. Оливай, чтоб так было. Потом отошел и уже забыл. А некоторые, знаете, достигают такого духовного развития, когда говорят, а что мне вообще смотреть в это зеркало? Там ничего хорошего я не увижу. Вообще смотреть не буду. Ну, так думают некоторые. Кстати, в Библии есть такие персонажи, Танахи, которые знают о себе эти вещи, но не особо беспокоятся. Посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. 25 стих. Но тот, кто вникает в закон совершенный, закон свободы. Посмотрите, как написано. Закон, то есть это Тора. Чему-то нам всегда хотят инкриминировать то, что закон и Тора, там свободы нет. Там есть только рабство и тяжелейший гнет правил. Стереотип. Иаков говорит, это Тора свободы. То есть, внутри Торы, а на то время это было единственное Божье слово с неоспоримым авторитетом. Да-да, именно так. Даже пророческие книги еще не были канонизированы, когда писалось это послание. А Тора – это канон. Уже тогда, ну, естественно, сегодня и всегда, и во все времена. Хумаш или Пятикнижие Моисея – это и есть Божье Слово, это и есть закон. Иаков говорит, что это закон, дающий человеку свободу. Почему? Да потому что если человек не исполняет заповеди, он не может быть спасенным, друзья. Нету такого учения в Библии, чтобы ты не исполнял заповеди и спасся. Даже тот, который на кресте покаялся, он исполнил заповедь. Понимаете? В итоге ведь все заповеди сводятся к двум. Вы помните, я рисовал вам это? Обычно я это рисую, когда преподаю послание к римлянам. Но вы помните, 22 глава Евангелия от Матфея, с 37 по 39 стих, когда Иешуа говорит, что на этих двух заповедях зиждется весь закон, да, и пророки, то есть вся Тора и пророки. Давайте я напомню вам, как это выглядит. На самом деле это интересно, ну, на мой взгляд. Две заповеди. Вот так выглядит эти две заповеди. Первая. А? Это Шма. Так или нет? И вторая. Ваагавта лерейха камоха. Это две заповеди из Торы. Я их пронумерую. Первая и вторая. А? Чтобы понятно было. Вот это две огромные мегалитных блока, две огромные плиты. Вот на этом зиждется, то есть на этом основании стоит весь закон, то есть Тора. А как выглядит Тора? В чем основная вот функция Торы? Мы не ошибемся, если скажем, что это 10 заповедей. Так, раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять и 10. Немножко я неравномерно, но да. Хотя 10-е, Ло Тахмод, помним мы, да? Не помним? Не желай ни жены, ни осла, ни дома. Ло Тахмод, она очень сложная, ее люди очень тяжело выполняют. И будут многие обличаемы. Так вот, две заповеди, на которых весь закон. Вот это Хумаш Пятикнижия Моисея. Далее, на ней уже такая вот раскладка идет. Тарьяга. 613 заповедей. Смотрите, как оно получается. 2, 10, 613. Но это то, чем обычно запугивают. 613. Давайте мы число тоже напишем. Для тех, кто не знает, я объясню. В иврите числовые значения также принято писать буквами. Поэтому сумма вот этих букв – это и есть 613. То есть 613 – никакой мистики, никакой кабалы, просто цифры записаны буквами. Называется это тарьяк. Просто вы в курсе были. Весь закон и потом уже пророки. Да? Вот так вот все это. Пророки здесь. Невиим. Все пророки. Пророки объясняют людям, где ошибки, что исправить, как сделать, как жить и так далее. Поэтому Тора является основанием. И, безусловно, нам не обойтись без краеугольного камня. Это Иешуа Машиах. На нем все устраивается. Он скала спасения нашего. От него идет это все. На нем стоит все. Все от него, им и к нему. Правильно? Много очень стихов таких. Вот это как бы схема, без которой сложно вообще понять, как выглядит устройство и о чем говорят апостолы в своих посланиях. Поэтому апостол Иаков, он говорит, что нам нужно действовать, исполнять эти заповеди. И он говорит, что закон дает свободу. Почему закон дает свободу? Тора почему дает свободу? Да потому что основание ее – это Иешуа Машиах. Это дает нам свободу, то есть вечную жизнь. Рабство греха и свобода. А как можно получить свободу? Через Священное Писание, через веру в Иешуа Мессию. Но когда мы будем изучать послание к римлянам, вы увидите, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Никуда нельзя уйти от Божьего Слова, вы понимаете? Не может быть вера просто вот абстрактной какой-то. Она всегда базировалась и базируется на Божьем Слове. Даже тогда, когда еще не было Пятикнижия Моисея, это слово передавалось в устной форме от отца к сыну, от Авраама к Иакову, от Иакова к Ицхаку, от Авраама к Ицхаку, потом к Иакову, к 12 апостолам. А потом уже записано все это было. Но вначале две скрижали, вот это Божье Слово. Причем то, что они были на камнях, вот на камне, это говорит о том, что Слово Божье дано было как что-то твердое и основательное в жизнь человеческого рода, а не как что-то временное и мимолетное. Писали на камне, это было просто символ долговечности, символ крепости, символ того, что оно не меняется. Более того, я не знаю, насколько люди ознакомлены с этим, но Мидраш говорит, что они были насквозь написаны. То есть, когда Бог написал вот эти две плиты, насквозь эти буквы были. То есть, не сотрешь, правда? Если на каменной плите вырезано насквозь, это навсегда. Либо можно их было разбить, как это сделал Моисей, либо они всегда были и оставались. Вот не затрешь там. Я не знаю, видели вы или нет, в Иерусалиме очень много камней затертых. Они всегда черного цвета, грязные, потому что все время их трогают. Но есть уже места с ямами, то есть их так долго трогают. И один человек подходит, один раз дотрагивается и пошел. А там уже яма в камне. Столько раз трогали. Это не то, что человек стоял там и тер полчаса, ушел следующий. Но даже если тереть полчаса, да, яма не появится. Вы вдумайтесь только. Человек подошел, дотронулся, пошел, а там уже протертое углубление. Ну, давайте еще два текста, очень-очень важных. Первое послание Тимофею, откройте. 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Амен. Вы понимаете, да, что написано? «Вникай в себя и в учение». И занимайся этим постоянно. Это то, о чем говорит Иаков. То есть, зеркало души и твоя душа. И ты должен все время пользоваться этими категориями. Для того, чтобы ты мог получить спасение в жизнь вечную. Но если ты просто послушал и забыл, ты посмотрел и ушел и забыл, как ты выглядишь. О каком спасении идет речь тогда? Не может ни о чем идти речь. И 2 Коринфянам 13:5. 2 Коринфянам 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иешуа Машиах в вас, разве только вы не то, чем должны быть. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем должны быть». Ну и так далее. Амен. Да, интересный текст. Апостол говорит, вы проверьте вообще себя. Причем послание Тимофею – это послание к служителю. Служителя, проверьте себя. Или вы не то, чем должны быть на самом деле сегодня? Я думаю, эти места должны заставить человека просто отрезвиться. Очень серьезные тексты на самом деле. Испытывайте самих себя, верили вы. А как это проверить? Ну, насколько ты любишь? Насколько ты любишь даже того, кто тебя не любит? Проверяй. Хочешь спастись? Поступай вот так. Знаете, мы хотим спастись, но не хотим напрягаться, не хотим меняться. Хотим оставаться на своих принципах. Вот я так считаю, это правильно. Нет. Вот на этих принципах мы можем только построить свое спасение. Только на вот этих. И ни на каких других. Ну, это схема, как я сказал, Божьего Слова. На чем оно основано? Оно не висит в воздухе, это слово. Оно стоит на скале спасения. Камень же этот, Христос, как написано, или Машиах. И концовка первой главы. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. То есть люди очень часто думают, что они правильные, такие благочестивые, и поступают в жизни настолько духовно и хорошо, осуждая других. А язык не обуздывают. Капает яд с языка, к сожалению. Не обманывайтесь. Чистое непорочное благочестие перед Богом есть то, чтобы обращать внимание на сирот и вдов, в их скорбях хранить себя неоскверненным от мира. Здесь акцент ставится на благотворительности. В конце, вот, да? То есть благочестие не тогда, когда ты осуждаешь или сплетничаешь, или еще что-то делаешь. Когда ты реально помогаешь слабым слоям населения. Вдовы, сироты. Сегодня, конечно, я вам хочу сказать, по крайней мере, Израиль, слава Богу, вот со всеми нашими проблемами, да, и со всеми нашими, как бы, моментами, в Израиле нету детских домов. Слава Богу. В Израиле нету детских домов, в Израиле нету сирот. Вы вдумайтесь только в это. Все обязательно находят семью. Даже нету детского дома ни одного, потому что ребенок попадает в приемную семью. Ни одного на всю страну. Аллилуйя. Вот в таком обществе мы с вами живем. Да, мы недовольны этим, другим, что-то... За годы нашей жизни, может быть, в худшую сторону поменялось, а что-то в лучшую. Всегда есть место к улучшению, правда? Но социальная программа, это не просто социальная программа. Я не знаю, ли в мире есть еще какая-то страна, в которой не было бы детских домов. Ну вот, надеюсь, что есть, я просто не знаю. А за Израиль говорю, потому что я живу 20 лет уже здесь. И знаю точно, что здесь нету детских домов по той простой причине, что нету сирот. И если они появляются, не дай Бог, они все находят себе семью. Еще и из других стран, в других странах тоже усыновляют. Ну да, и в Израиле, да, усыновляют и из других стран. Но это слава Богу. Но кроме этого, у нас очень хорошие социальные программы еще. Что такое социальная программа? Фактически это то, что было в церквях первого столетия. Вот первый век. Самая как бы защищенная группа, в принципе, вот социальная, это была община Израиля. По этому принципу, в принципе, потом и строились уже. Устройство было общин, церквей, распределение благ, да и сегодня гуманитарная помощь, кормление голодных, бездомные, реабилитационные центры – это все социальные программы на территории общин или как департамент рядом с какой-то общиной или на ресурсах той или иной общины. Это слава Богу. Но уже довольно много стран развитых, в которых довольно хорошие, крепкие социальные программы. которые не дают людям как бы стать бездомными, например, или там еще что-то. Сегодня, конечно, у нас и наши критикуются, программы социальные. Я помню, когда мы приехали в Израиль, сегодня, кстати, вот для новых репатриантов условия, я даже не знаю, во сколько раз лучше, чем были, когда мы приехали. Слава Богу за это очень классно. Но я почему это говорю? Та корзина абсорбции или помощь, которую давала страна вот нам, чтобы мы сначала полгода учили язык в Ульпане. Потом мы становились, я помню, Лишката Асука, да, или Лишката Вода это называлось. То есть ты там мог какие-то курсы получить бесплатно. И до сих пор каждые 7 лет ты можешь брать курсы, если они есть, тебе предложат какую-то специальность поднять. Были еще там какие-то программы, да? Я помню, я через год примерно пошел на работу, а до этого времени я жил на то, что давали нам. Единственное, что я не тратил деньги, ни на телевизор, ни на кабельное. Мы не покупали мобильные телефоны, которые тогда появились только. И это было, представьте, люди приезжают из бывшего СССР, а тут мобильные телефоны. Там я это видел только у богатых бизнесменов. Ну и другие там слои населения были, там их мало очень, да, пользовались. А тут ты приехал, и тебе, пожалуйста, ты это, то. Я помню, как люди попадались вот в эти силки, и не доучившись в Ульпане, не выучив иврит, шли уже на работу, кто в пекарню, кто еще куда-то. И так и застревали там на минимуме, вот. Я помню, мы прожили этот год, я тоже порывался. Вот, но спасибо моей жене, она сказала, не надо учи язык. И когда через год я пошел на работу, я получал почти в два раза больше, чем был минимум тогда. Не сразу, но довольно быстро. Но я ни разу не работал вот за минимальную зарплату. Это не значит, что тот, кто заработает за минимум, это плохо. У меня просто специальность была как бы хорошая, рабочая. Поэтому за нее уже платили там что-то, чуть больше, на 5-8 шекелей в час. Но если не покупать дорогую колбасу, не тратить деньги на всякого рода ненужные вещи, даже сегодня, даже тогда хватало денег, чтобы заплатить за съемное жилье, заплатить по всем счетам и нормально питаться. Нормально питаться. Конечно, если тратить деньги на то, на что у тебя нет, их не хватит. Поэтому и сегодня социальные программы построены, чтобы ты на минимуме, но ты мог жить. Я не знаю, сколько сегодня там... Но тогда, я помню, я считал, на круг выходило в районе там чуть больше 2000 шекелей в месяц. 2,5, я думаю, где-то. И можно было прожить на эти деньги, отдавая 1500 за квартиру только, за жилье. Поэтому сироты, вдовы, конечно, в таких странах, как Израиль, они все под защитой социальных программ находятся. Но благочестие, я бы поставил акцент сегодня на том, чтобы контролировать свой язык, чтобы не говорить то, чего нельзя говорить, или то, что осудит Бог. Друзья, пусть Бог благословит нас. У нас сегодня довольно внушительный отрывок получился, но ничего, слава Богу. Давайте мы помолимся, и пусть Бог благословит и даст всем здоровье и защиту. И не только от коронавируса, от многих других вирусов тоже, особенно от духовных.